Глава 17. Алекс. Передо мной стояла самая эффектная обнаженная девушка, которую я когда-либо видел. У меня была эрекция, которую вряд ли можно было скрыть. Но в моей голове были не только похотливые мысли, связанные с ней, а напротив. Думаю, это был первый раз в моей жизни, когда секс был не приоритетом, а чем-то, что полностью отошло на второй план, чтобы освободить место для всего остального. Мы вошли в воду, освещенные одним только лунным светом. Я видел, как Ники полностью погрузилась в воду и снова всплыла на поверхность. Вода едва прикрывала ее грудь, настолько, что мне были видны только очертания ее сосков. Это придавало образу ее ноготы таинственный оттенок и только усиливало мое желание обладать ею. Я тоже погрузился в океан и почувствовал легкое головокружение. Мы были вдали от цивилизации, на пляже, который был скрыт от посторонних глаз, посреди ночи. Если с нами что-то случится, никто никогда не узнает, чем мы занимались. Это добавляло вечеру фантастический оттенок, который трудно игнорировать. Я чувствовал себя так, словно мы были окутаны чарами, которые могли разрушить только мы сами. Но зачем разрушать их, если это заставляло меня чувствовать себя таким живым? «Иди сюда», — попросил ее я, когда увидел, что она отошла слишком далеко. Мне не хотелось, чтобы Ники отдалялась от меня. Потребность защищать ее возрастала с каждой минутой, проведенной с ней. Ники подошла ближе и положила руки мне на плечи. Я прижал ее к себе и заставил обхватить бедра ногами. Я вздрогнул, почувствовав ее обнаженное тело прижатым к своему животу. Мои руки на автомате опустились. Я схватил ее за задницу и прижал к себе. Ники посмотрела мне в глаза, и мне удалось выдержать ее взгляд, потому что я не осмеливался смотреть куда-либо еще. Ники хотела двигаться медленно. Она четко и ясно дала мне это понять. Прежде чем мне выпала возможность спросить ее, как далеко она позволит мне зайти, Ники наклонилась ко мне и прижалась своими губами к моим. Я крепко обнял ее и позволил ей поцеловать меня. Это был первый раз, когда она взяла инициативу в свои руки. Я был очарован ее застенчивостью, но в то же время ее очевидной потребностью в большем. Наше дыхание участилось. С другой стороны, море было спокойным, и можно было даже услышать сумасшедший ритм сердца моей спутницы, которая билась в том же темпе, что и мое. Я не знал, что произойдет, если зайти дальше, но это было больше невозможно выносить. Сначала я медленно гладил ее, чтобы посмотреть, не остановит ли она меня. Поскольку я увидел, что Ники этого не делает, то позволил своим рукам ласкать ее так, как мне хотелось с первой минуты, как впервые увидел ее. Я откинул ее волосы, дав им упасть ей на спину, после чего провел рукой, опускаясь поглаживаниями от ее щеки, пока не добрался до груди. Я позволил себе понаблюдать за ее сосками, которые затвердели от моего прикосновения. Другой рукой я все еще крепко держал Ники за талию, но мне это никак не мешало. Дотронувшись до ее левой груди, я заметил, что реакция правой не заставила себя долго ждать. Я осторожно погладил ее ореол большим пальцем, а затем накрыл ладонью ее грудь. Переведя на девушку взгляд, я увидел, что ей трудно сохранять спокойствие. Ее остекленевшие глаза были прикованы к моим. «Тебя когда-нибудь так ласкали?» Ники медленно покачала головой. Я снова прикоснулся большим пальцем к ее соску и, не отводя от нее глаз, осторожно ущипнул, чтобы посмотреть, как она отреагирует. Николь закрыла глаза в экстазе. «Посмотри на меня», — потребовал я, зная, что мягкость моего голоса исчезла, уступив место похоти. Она так и сделала. И я почувствовал, как мой член дернулся при виде того, как девушка почти сразу же подчинилась мне. «Хочу прикоснуться к тебе», — это больше прозвучало как просьба. «Ты позволишь мне это сделать?» Ники учащенно дышала. Ее тело нуждалось во мне, и в глубине души она это знала. Я видел, как она замешкалась, и почувствовал, что умру, если она скажет «нет». Мне нужно было почувствовать ее кожу. Мне нужно было заставить ее дрожать. Наконец она медленно кивнула, давая понять, что за этим решением стоит гораздо большее, нежели желание насладиться мной. И я это понял. Нужно было помнить и никогда не забывать о том, что мы из совершенно разных миров, и что то, что было нормальным и обыденным для меня, не являлось таковым для нее, как и наоборот. Я снова поцеловал ее. Она обвела мою шею, а мои руки поднялись по ее обнаженной спине. Мне хотелось услышать, как она стонет. Хотелось заставить ее почувствовать спектр разных эмоций. Дотронувшись до затылка, я зарылся пальцами в ее волосы, в то время как вторая моя рука неспешно снова спустилась вниз. На этот раз я погладил другую ее грудь, прижимая ее к своей ладони. Я обеими руками схватил девушку за талию и поднимал до тех пор, пока она не вышла из воды, а ее грудь оказалась на уровне моего рта. Я попробовал сначала одну, а затем другую. У Ники была красивая грудь, круглая и упругая, и мне безумно понравилось ее облизывать. Ники откинула голову назад, и я продолжил целовать ее, лаская языком ее соски, посасывая и покусывая, пока у меня не возникла потребность перейти на следующий уровень. На секунду мне захотелось вытащить ее из воды, уложить на песок и отдаться своим самым плотским желаниям. Похоть убеждала меня проскользнуть между ее ног, чтобы полностью ощутить ее вкус, но это было бы неудобно сделать без полотенца, на которое можно было бы лечь. Помимо всего прочего, я знал, что она не будет чувствовать себя такой уязвимой, находясь вот так, под водой, и будучи освещенной одними лишь звездами. Мне также не хотелось разрушать те чары, под которыми мы находились. Я слегка отпустил ее, пока ее грудь снова почти полностью не погрузилась в воду, и позволил своей руке проскользнуть между нами, пока не добрался до ее промежности. Я закрыл глаза, когда мои пальцы достигли ее входа и почти без каких-либо усилий вошли внутрь, чему способствовало ее явное возбуждение. Меня так возбудило то, что девушка такая мокрая. Она была влажной от меня и моих прикосновений. Ники, опираясь на мои плечи, слегка напряглась, когда мои пальцы полностью проникли внутрь. Я начал двигать ими, когда она срывающимся голосом шептала мое имя, пока я ставил ее в позу, которая позволяла мне двигаться быстрее. Затем она прислонилась спиной к моей груди, и я почувствовал, как ее задница прижалась к моему эрегированному члену, пока продолжал проникать в нее пальцами. Я крепко держал девушку, позволяя своей другой руке двигаться в ускоренном темпе. Мне еще ничего не хотелось так сильно, как довести ее до оргазма. Мне хотелось стать первым, кто заставит ее дрожать, стонать и кричать от удовольствия. Я заметил, как ее тело сжалось, а дыхание участилось. Все это предупреждало меня о том, что она близко. «Николь, расслабься», — прошептал я ей на ухо, а затем поцеловал ее шею и погладил языком чувствительную кожу. Ее правая рука легла на мою, которая не переставала двигаться, чтобы доставить ей удовольствие. Это была попытка заставить меня остановиться и в то же время побудить меня продолжить. Ники повторила мое имя и уронила голову мне на плечо. Она сдерживала стоны, дрожала всем телом и сжимала мои пальцы с такой силой, что мне почти пришлось прекратить ими двигать. «Боже!» — Николь вздохнула. Ее дыхание было таким же учащенным, как у меня. «Хорошо, детка», — прошептал я. Она восстановила дыхание. Я вытащил пальцы из нее и, ни секунды не колеблясь, поднес их к губам. На вкус, как море и она. Я на мгновение закрыл глаза, пытаясь контролировать собственное возбуждение. Ники отстранилась от меня и повернулась. Мы снова стояли друг напротив друга. Никогда не забуду образ Ники после оргазма. Ее глаза сияли. Она была счастлива и возбуждена. Ей хотелось большего. «Это было потрясающе», — сказала она. Несмотря на тусклый свет, который освещал нас, я видел, как Ники слегка покраснела. Я притянул ее к себе, положив руку ей на затылок. Да, так и было. Мне безумно хотелось войти в нее, но я знал, что не могу этого сделать, и было бы несправедливо просить ее об этом. По крайней мере, пока. «Что не так?» — спросила она меня. «Ты какой-то напряженный». «Дай мне свою руку», — сказал ей я, после чего взял и поднес к своему стояку. «Вот что меня напрягает». Ее пальцы обхватили мой член, и он слегка задрожал от ее прикосновения. Не говоря ни слова, Никки начала двигать рукой вверх и вниз. Сначала осторожно, потом смелее, надавливая и набирая почти идеальный темп. «Тебе нравится?» И тогда я понял, что закрыл глаза. Положив свою руку на ее, я призвал ее двигаться быстрее. «Мне нравишься ты, Николь», — сказал я, смотря ей в глаза, пока ее пальцы продолжали доставлять мне удовольствие. «Ты слишком сильно мне нравишься». Никки продолжала прикасаться ко мне, а ее рот повторял то, что я сделал минуту назад. Она приблизилась так сильно, как только было возможно, и медленно поцеловала мою напряженную шею с такой нежностью, какой мне еще не доводилось испытывать ни с одной девушкой. Мне не потребовалось много времени, чтобы кончить, и мне пришлось схватить ее за руку, чтобы она остановилась. Затем Никки провела ею по моему торсу и прильнула к моему телу, пока до меня не дошло, что она обнимает меня. У меня ушла секунда на то, чтобы обнять ее в ответ, потому что я не ожидал такого милого жеста после того, что было между нами. Оглядываясь назад, я понимаю, насколько был отстраненным до этого, раз чувствовал себя странно только потому, что девушка хотела обнять меня после того, как мы обменялись чем-то таким интимным, как доведение друг друга до оргазма. Со временем я столько всего понял. И в то же время до сих пор удивляюсь, как мне не удалось прочесть столь четкие строки и догадаться, к чему все это нас вело. Полагаю, таким и предстает человек. Он считает себя сильным и способным контролировать то, что от него не зависит. Мы не понимаем, что на самом деле секс, любовь, привязанность, удовольствие и тепло другого человека оставляют на нас след, даже если порой он настолько незначительный, что его бывает трудно увидеть. Николь вскоре оставит на мне самый большой след, который кто-либо когда-либо мог оставить на человеке. Это своего рода отпечаток на самом важном месте, какое только есть у каждого. Его ничем не стереть, и он меняет нас навсегда. Никки оставит свой след в месте, которое, как я считал, мне больше не принадлежало. В моем темном железном сердце.